Глава 4. Звонок серенады Шуберта разлился по комнате и заставил Костю подскочить с кровати. Судя по мелодии, звонил его друг и коллега майор Павел Киселев. И от этого тела Кости прошла была дрожь. Он знал, Киселев не стал бы беспокоить его по мелочам. Неужели произошло что-то из ряда вон выходящее? Стараясь не разбудить Катю и дочку, он схватил телефон и вышел в коридор. «Слушаю тебя». «Извини, что беспокою», — раздался виноватый голос Киселева. «В нашем отделе труп. Судя по всему, твоего одноклассника». «Мы с Заболотным обнаружили у него на полке фотографию выпускного класса. Есть там и твой снимок. Ты мало изменился. Иди ты со своими шутками», — процедил Скворцов. «Лучше говори, кто». «Михаил Железнов». Павел словно ударил его обухом по голове. Костя опешил. «Железнов? Значит, Шарапова все-таки его достала». «Шарапова?» — переспросил Павел. «Это что, теннисистка?» «Нет, ты ошибаешься». «Мне не до шуток». У Кости перехватило дыхание. «Кто его обнаружил?» «Соседка. Уже перевалила за полночь, а в квартире Железнова на полную мощность орал телевизор. Женщина решила зайти к нему и обнаружила дверь открытой. Попробовала позвать его через щель, но, как говорится, ни ответа, ни привета. Тогда соседка прошла в гостиную, ну а там бездыханное тело». «Дальше», — поторопил Скворцов, — «как его убили?» Киселев хмыкнул. «Тут такой странный способ убийства. Мы с таким еще не сталкивались. Ну, долго рассказывать. Хочешь, приезжай, я вышлю за тобой машину». «Приеду на своей», — сообщил Скворцов. «Учти», — остановил его друг, — «тебя никто не гонит». «Я приеду», — повторил приятель и отключился. Закончив разговор, он застонал и ударил кулаком по матрасу. Зорина, которая давно уже не спала и прислушалась к беседе с Павлом, поняла, случилось что-то ужасное. «Кто? Неужели Михаил? Или ты назвал его имя и фамилию в связи с чем-то другим?» «Нет, к сожалению», — процедил Костя. «Михаил убит, Катюша. Я должен поехать на место происшествия». Женщина вскинула брови. «Железнова убили? Думаешь, Шарапова?» «Павел не знает Шарапову и, тем не менее, сомневается», — пояснил Константин, надевая брюки. «Они с Заболотным считают, что это какой-то необычный способ убийства. Короче, я должен поехать, дорогая». «Да, конечно». Катя встала с постели и пошла на кухню. «Я сделаю тебе бутерброды, ведь после осмотра ты наверняка отправишься в отдел, чтобы поговорить с Павлом насчет убийства. Хоть чаю попьете». Скворцов хотел отказаться, но передумал. «Ладно, готовь свои бутерброды». На кухонном столе журналистка обнаружила целую тарелку с тостами. Она быстро порезала сыр и копченую колбасу и уложила все в пластиковый пакет. Супруг уже стоял в коридоре и натягивал куртку с меховым воротником. «Не гони», — предупредила его Катя. «На улице мороз». «Хорошо, родная». Муж взял пакет и чмокнул ее в щеку. «И обязательно позвони». «Да, дорогая». Она открыла дверь, и Скворцов растворился в холодной темноте подъезда. Проводив мужа, Катя вернулась в комнату и села на постель. Полинка крепко спала, а Зорина уже не могла заснуть.